Пусть иногда твоя душа болит, но есть Господь, который лечит раны. Он слышит шепот искренних молитв. Ему известны слезы, мысли, планы. Ему известны все твои дела. Он видит сердце, словно на ладони. Из уст твоих течет ливысь хвала. И тому, кто жизнью этот мир наполнил, пусть иногда летит все кувырком и камнем тяжким грусть на плечи ляжет. Но есть Господь, который все во всем. Он ждет, что ты ему о бедах скажешь. Он ждет, когда нуждаться будешь ты в его любви. Ему известны все твои мечты. Он видит все тревоги и волнения. И если вдруг твоя душа болит, не торопись лечить ее обманом. Он слышит шепот искренних молитв. Но есть Господь, который лечит раны.